Голос пророков. Михей. Мольба Бога. Заключительная часть пророчества Михея содержит в себе, что считается самым важнейшим местом во всей книге 12 пророков, которые иногда называются малыми пророками по причине их кратости. Бог Израиля представляет свою печальную тяжбу против Израиля, осуждающей и, однако, нежной мольбой. Поступая так, важные вопросы относительно отчуждения человека или его отдаления от живого Бога ясно представлены. Пророк Михей пишет красноречивыми словами, представляя дело Бога против Израиля. Он имеет дело с вопросами истинного поклонения, суда за грех и с путями Божьего прощения. Требования Бога представлены в этих знаменитых словах, которые появляются не только в еврейских синагогах и центрах, но и во многих церквах разных деноминаций. «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». 6 глава, 8 стих. Как в предыдущей части пророчества Михея, так и в этой заключительной части появляется первоначальное увещание. «Слушайте, что говорит Господь». 6 глава, 1 стих. Господь продолжает свое обвинение Израиля. Пророк Михей теперь представляет Израиля как защищающего и Господа как прокурора и судью. То, что стало космической судебной сценой, сотворенная земля призывается свидетельницей. «Стань, судись пред горами, и холмы дослышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господень, и вы твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется». 6 глава, с 1 по 2 стих. Этот призыв к неодушевленной природе был методом, употребленным Моисеем и пророками, чтобы показать величину человеческого греха пред Господом. Хорошо известный гимн Моисея начинается словами: «Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих». Второзаконие, 32 глава, 1 стих. С поразительной снисходительностью Бог Израиля рассуждает с теми, кого он еще продолжает называть своим народом. «Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне». 6 глава, 3 стих. Бог, как прокурор, начинает свое следствие, представляя краткий обзор искупления Израиля и истории из Египта до обетованной земли. «Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства и послал пред тобою Моисея, Аарона и Мариам. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валам, сын Виоров, и что происходило от Сетина до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». 6 глава, с 4 по 5 стих. Господь не докучал своему народу, он действительно посылал свои благословения на них. Они были постоянными получателями его благосклонности. Бог Израиля вспоминает четыре аспекта его действий ради них. Первый – избавление из египетского рабства. Второй – обеспечение руководства в лице Моисея, Аарона и Мариам. Третий – сохранение от преднамеренного проклятия Валаамом. И четвертый – победоносное перешествие Иордана с Сетимом как последним расположением на восток от Иордана и Галгалом как первым расположением на западном берегу Иордана. Эпизод, вовлекающий Валаама, рассматривается несколько раз писателями еврейских писаний. Главным поучением в этом является – продемонстрировать, что Бог Израиля может обратить намеренное зло человека, предназначенное против Израиля, в обстоятельства благословения. Ничто, ни человеческое, ни сатанинское, не может помешать намерениям Бога для Израиля. Пророк Михей теперь представляет Израиля, подсудимого, на судебной сцене, как сознающего свою вину и вопрошающего: что можно сделать, чтобы получить Божие благоволение? Какое нужно сделать приготовление? С всем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным, предстать ли пред Ним со всеми всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетным потоком елея? Разве дам Ему первенство моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? 6 глава, 6 по 7 стих. Первый вопрос спрашивает, с каким даром прийти и поклониться Богу? Должен ли виновный явиться с лучшими жертвами и избранными жертвоприношениями животных? В дни пророка Михея тенденцией было скорее увеличить, чем уменьшить ритуалы левитских жертвоприношений и жертв. Это создало невыносимое бремя, особенно для бедных в Израиле. Если лучшее было принесено Господу, не становилось ли это вопросом числа и количества для Бога Израиля? Следующий вопрос спрашивает, будет ли более приемлемы 1000 овнов или неисчетное количество елея? Нет, Бог не требовал просто представления лучшего или такого увеличения системы. Он ищет самого даятеля, не дара. Последний вопрос действительно отчаянный. Он открывает, как далеко человек пойдет, не сведущий с истинной Божьей праведностью, чтобы искать Божьей благосклонности. Должен ли виновный пожертвовать своего первенца, плод своего тела, за свои преступления? Несмотря на то, что закон ясно указывал, что первенцы в Израиле, человек и животное, специально принадлежали Господу. Такие жертвоприношения детей были запрещены под суровым наказанием смерти. Литература окружающих языческих народов того времени указывает, что они часто употребляли такой метод. Только те, которые отошли от Господа во время безбожных царей Ахаза и Манасии, участвующие в таких преступках в Израиле. Казалось, что эти вопросы будут направлены немного ожесточенно к пророку Михею, а не к Богу. Несмотря на это, для истинно кающего в Израиле и для всех, кто будет истинно искать живого Бога, пророк Михей отвечает ясно и кратко. Этот ответ считается некоторыми как величайшее изречение еврейских писаний. Оно определенно имеет свое основание на том, что Бог уже открыл в ранние времена в истории Израиля, включая Моисея. Это удивительно красивый стих, достоин повторения. «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». 6 глава, 8 стих. Михей сначала говорит к ужасному невежеству своего народа. «О человек, сказано тебе, что добро». Они должны были знать в согласовании с ранними откровениями воли Божией, что сами по себе эти жертвоприношения не обладают ни нравственной силой, ни достоинствами. Требуемая праведность состояла из трех элементов. Беспристрастные действия во всех поступках и отношениях с нашими ближними, внутренне определенно отношение доброты и милосердия и интимное смиренное общение с Богом. Здесь мы имеем краткое изложение всего Завета. Такое искреннее внешнее согласие происходит только от определенных качеств послушания сердца. Разумение требования закона Божия и обеспечение жертвоприношений и жертв должно вести к покаянию Богу, вере в обеспечение Бога для истинного жертвоприношения за грех, истинного заместителя ради нас. Только Божий Дух Святой может сделать способными каждого человека верою таким образом исполнить эти религиозные требования. Применение всеобщее. За исключением малого остатка, Израиль не проявил их, только что упомянутых качеств. Бог должен судить. Город, о котором говорится теперь, несомненно, Иерусалим. Михей провозглашает. Глас Господа взывает к городу. 6 глава, 9 стих. Ударение теперь на социальный грех вместо ложного поклонения. Иерусалимские торговцы утверждает Михей, наполняли сокровища нечестия, 6 глава, 10 стих. Нечестность при употреблении неверных гир и весов изобиловала. Последствия представлены словами, которые описывают голод, нищету, смерть, опустошение и презрение другими народами. Иерусалим снизошел до уровня дней Ахава, 6 глава с 11 по 16 стих. Михей изображает опустителя сцены. Грех разрушает все нормальные отношения. Михей провозглашает: «Вроди человеку домашнее его». Это провозглашение цитировал Иисус Христос столетия позже. Такая возбуждающая вражда, когда люди не принимают Слово Божие. Однако Михей заканчивает молитвой. 7 глава с 14 по 17 стих. И словословием, 7 глава с 18 стиха и дальше. Разрушенный Иерусалим будет отстроен. Бог является прощающим Богом. Михей начал с повествования о неверности человека и кончает прославлением Божьей верности и доброты. «Ты явишь верность Иакову и милость Аврааму». 7 глава, 20 стих. Он делает это через Иисуса Христа. Доверились ли вы Ему? Аминь.